Глава 30. Во рту сухо, голова кружится. Едва мне удается открыть глаза, как я тут же их закрываю, ослепленная ярким светом. Пытаюсь понять, что со мной, но мысли ускользают, словно песок сквозь пальцы. Трубка во рту мешает дышать, вызывая приступ паники. Ощущение такое, будто я до сих пор нахожусь в своем сне и брожу по темной лесной чаще, уходя все дальше в ее глубь. И лишь знакомый и любимый голос постоянно звал меня к себе, показывая дорогу на свет. Предпринимаю еще одну попытку сфокусировать на чем-то взгляд. Пелена перед ними немного рассеивается, и я понимаю, что нахожусь в реанимации. Ужасные воспоминания, пережитого несколько лет назад, въелись в подкорку моего головного мозга. Неужели мне предстоит пережить этот кошмар заново? В палате появляются люди в белых халатах. Меня отключают от искусственной вентиляции легких и проводят какие-то манипуляции с моим телом. Вводят лекарства, после чего я уже чувствую себя несколько лучше. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает врач. «Хочу сказать, что со мной все нормально, но во рту так сухо, что вместо слов вылетает глухое мычание. Я двигаю пальцами на руках и ногах, как просит врач. Они поддаются, хотя и слабо». «Что со мной?» — спрашиваю у врача хриплым голосом. «Вы попали в аварию. Внедорожник въехал в машину, в которой вы находились. У вас травма головы. Вы долго не приходили в себя. Помните, как вас зовут?» Картинки произошедшего настолько ужасны, что меня встряхивает, и я окончательно прихожу в чувство. «Сона! Сона Дудаева!» — отзываюсь шепотом, потому что сильно саднит горло. «Что со мной?» — повторяю вопрос. «Я буду жить?» «У вас многочисленные ушибы и вывих плеча. Его вам уже вправили. Жить, конечно, будете». Мне кажется, я слышу в голосе врача воодушевление. «Сейчас я еще раз вас осмотрю, и будете отдыхать. Матери вашей позвонили. Она уже едет». «Мама». Грудь взрывается болью, когда я думаю о том, что она пережила, пока я не приходила в себя. «Сколько я была без сознания?» Вдох-выдох, но легче не становится. «Я ведь обещала маме, что со мной ничего не случится, и я буду аккуратна». «Почти 10 дней», — говорит врач. «Боже, как много! Бедная моя мамочка!» Голова еще туго соображает. Мысли мелькают одна за другой. Я не успеваю за них ухватиться. «А Лена? Что с Леной?» — накрывает новой волной ужаса. «Мы ведь были с ней в тот момент вместе». Приборы, к которым я подключена, начинают громко пищать. «Ну, зачем же так волноваться? С вашей подругой все хорошо. Ее уже выписали домой», — успокаивает меня врач. «И вас скоро поставим на ноги». Вокруг царит чистота. Людей в палате становится меньше. Я чувствую облегчение и прикрываю ненадолго глаза, пытаясь справиться с эмоциями и взять их под контроль. «С Леной все в порядке. Я пришла в сознание и не буду овощем. Врач дает положительные прогнозы. Со всем остальным понемногу справлюсь». Врач выходит из палаты. Я опять закрываю глаза, погружаясь в тишину. Но ненадолго. Слышу, как открывается дверь. Даже не видя, кто зашел, я чувствую его присутствие. Потому что он снился мне все время, пока я была в том темном и страшном лесу. Борис выглядит сильно уставшим. Под глазами пролегли черные круги. Он подходит ко мне и касается моих пальцев, отчего я испытываю внутренний подъем, что он здесь, и я ему не безразлична. Кажется, мне вкололи какое-то лекарство, потому что мои запасы энергии равняются нулю. И я чувствую, что вот-вот снова закрою глаза и засну. Любое действие стоит мне неимоверных усилий. Но из последних сил я пытаюсь удержать зеленый взгляд напротив, от которого ощущаю теплое покалывание на коже. «Мне снился сон, что я бродила по темной чаще леса и не могла из нее выйти. Но ты меня постоянно звал». Мой голос все такой же тихий. Горло саднит, но это все мелочи. Когда Борис находится рядом и смотрит на меня такими глазами, что сердце сжимается в груди. «Это было ужасно», — признаюсь я. Между нами повисает недолгое молчание. Нажим пальцев на моей ладони становится сильнее. На переносице появляется залом, которого раньше я не замечала. «Это был вещий сон, малыш. Я каждый день звал тебя и просил проснуться». В голове снова начинает шуметь от его слов. Я не сразу понимаю, что плачу. Лишь когда Борис проводит большим пальцем по моей щеке, вытирая доказательства моей слабости.